Глава 4. Январь 637 года. Константинополь. Как и предполагал Коста, искать Стефана ему было не с руки. Требовалась помощь. Множество купцов, с которыми он мог пообщаться, уехали из Константинополя, а к остальным он не совался сам, понимая, что на него тут же донесут, как на шпиона. Ведь он как-никак трудился в торговом доме славянского князя, и многие помнили тощего пронырливого приказчика. Коста отрастил бородку, которая сильно изменила его. Он горбился при ходьбе и носил плащ, подбитый изнутри толстой тканью, пытаясь казаться не таким худым. Небольшие валики за щеками и синева под нижними веками сделали его невидимым, и даже Миха едва узнал старого товарища, когда встретил. «Хозяин?» Вздрогнул он, когда увидел Косту. «Это ты? Сигурд? А сказали, что варанги погибли все до единого». «Я это я!» Коста выплюнул валики, делавшие его лицо округлым. Он добавил раздраженно. «А кто же еще? И Сигурд живой. Сам не видишь, что ли? Да зайди ты в дом, наконец, нас же вся улица видит». «Ах, да!» Спохватился Миха, пропуская их внутрь. Он теперь жил в бывшем доме Марка. Тот не успел его продать и пустил Миху пожить. Все лучше, чем если там обоснуются какие-нибудь бродяги. «Есть будете? Тут неплохая таверна неподалеку». «Неси сюда», — покачал головой Коста, и Миха понятливо мотнул башкой, убежав за едой. Ее требовалось много, ведь Сигурд изрядно проголодался с дороги. «Что в городе слыхать?» Сыто откинулся Коста, когда съел горшок каши и большую краюху хлеба, запивая все это вином. «Про заговор слыхать», — усмехнулся Миха. «Я тут кое-кому из прислуги плачу, так порой такое слышу, что уши в трубочку сворачиваются». «Заговор — это хорошо», — деловито кивнул Коста. «Кто участвует?» «Знатные армяне и магистр Феодор», — пояснил Миха. «Это который сын бывшего куропалата Феодора, племянник государя». «Брат императора здесь?» Остро посмотрел на Миху Коста. «В подвале большого дворца сидит, в тюрьме», — кивнул Миха. «Его опозорили при всех. Бороду и волосы остригли, одели в рубище и в темницу бросили. Весь город о том судачит. Он государыню Мартину ведьмой назвал, а государя в кровосмешении обвинил». «Это я уже знаю», — Коста барабанил пальцами по столу. «Так что там с заговором?» «Болтают, что пока государь на Востоке, они хотят посадить на престол его внебрачного сына, Иоанна Аталариха. И ты знаешь, многие патрики из-за него. Они считают, что за грехи государя проклятые аграяне наши земли терзают». «Сигурд!» — толкнул Коста блаженно жмурящегося Дана, который снял сапог с больной ноги. Та снова начала опухать. «Ты завтра идешь во дворец». «К кому?» — лениво спросил Дан. «К императрице Мартине», — пояснил Коста. «Перстень у тебя?» «У меня», — кивнул тот, отвечая по-гречески. Миха не понимал наречия данов. «Но мне он не нужен есть. Я и так пройти легко. Но сначала рынок. Мне купить красивая одежда нужно и повязка на голову. Я не могу пойти к госпоже, как оборванный трель». Он многозначительно поднял палец. «Баня! И масло для борода, и гребень, красные штаны, зеленый плащ и синий рубаха. Сигурд красивый госпоже пойти, стыд иначе». В коридорах большого дворца царила зловещая тишина. Государь был на Востоке, куропалат Феодор в тюрьме, а младший Август Константин, нарядной куклой, сидевший на троне, мало кого интересовал. Весь дворец знал, что Непсистарий, высокопоставленный евнух, заведовавший ритуалом умывания Василевса, каждое утро выплескивал кровавые сгустки, которые оставались в его золотом тазу. Про заговор здесь знали все, ведь тайные службы в империи функционировали вполне исправно, а заговорщики, как это часто водится, были бестолковы и болтали при собственных слугах, не считая их за людей. И этот заговор бросил в объятия людей, которые прежде ненавидели друг друга. Впрочем, они ненавидели друг друга и сейчас. Просто в данный момент им было по пути. «Патрик и Александр?» — милостливо склонила голову Мартина. «Кирия?» — низко поклонился тот. Патрик и был вполне доволен своей жизнью. Понемногу младший Август Константин все больше и больше становился покорен его воле, а корпус варангов, охранявших других детей императора Ираклия, сгинул в битве при Ярмуке. Теперь дворец охраняли преданные лично ему люди, и он стал почти всесилен. И лишь небольшая осечка, когда его посланцы так и не смогли отравить князя Словении, омрачала существование Протасекрита. Хотя, если быть до конца честным, то это была не осечка, а чудовищный провал, последствия которого ему еще предстояло предотвратить. Ну или ответить за них, если предотвратить не удастся. Потому-то Патрикий больше не выходил из дворца, иначе как окруженный небольшой армией. Его родители умерли, брат и сестра жили под надежной охраной, а сам он старался больше не вспоминать того парня с короткой бородкой и жгучим, леденящим душу взглядом. «Что наши заговорщики?» — лениво спросила Мартина, которой устранение Иоанна и Феодора было на руку. «Шумят?» «Шумят, госпожа», — усмехнулся Патрикий. «Мы пока наблюдаем за ними, выявляем все связи». «Может, уже пора их взять?» — недовольно протянула императрица. Годы не пощадили ее. Она родила 10 детей и изрядно располнела, став не по годам тяжела на подъем. Вместо молодой, красивой женщины сидела измученная борьбой за власть, ненавидимая всеми волчица, защищающая свой выводок. А еще Мартина очень устала, оставшись совершенно одна. Муж воевал где-то далеко, а верные даны погибли. Ее нервы были натянуты, как струна. Она теперь даже спала, плохо вздрагивая по ночам от каждого звука. «Что это за шум?» Недовольно повернул голову Патрикий. «Кто посмел?» Прямо за дверью раздался грохот, потом придушенный вопль, а потом створки распахнулись, и в покое императрицы ввалился Сигурд Ужас Авар собственной персоной. И императрица, и Патрикий так удивились, что даже немыслимая дерзость Дана так и осталась без ответа. На него просто смотрели недоуменно. Ведь такого просто не могло быть, потому что не могло быть никогда. Никогда и никто не входил в покой императрицы без высочайшего на то дозволения. «Я к госпоже хотеть пройти», — сказал он, глядя прямым детским взглядом. «А меня не пускать? Я перстень показать, а меня все равно не пускать? Проваливать, — говорит варвар, — а я точно знать, что у кого этот перстень есть, тот может к госпоже пройти. Ну, я этот глупый дурак, который порядки не знать, немного бить. И сам к госпоже прийти. Госпожа, этот неуч наказать? Да, госпожа?» «Что?» Мартина захохотала в голос, до слез, до колик в животе. Ей давно не было так весело и спокойно, словно с этим придурковатым громилой вернулась ее прошлая жизнь, когда перед женой императора-победителя присмыкался весь мир. «Наказать?» Она даже всхлипывала от смеха. «Сигурд, ты что, жив? Да как ты посмел вломиться в мои покои?» Она снова согнулась от смеха, не замечая странного взгляда Протасекрита Александра, который погрузился в глубокую задумчивость. «Госпожа, мы спасем вас!» — закричал офицер дворцовой стражи, который привел 20 скхалариев. «Руки поднял, варвар! На колени!» «Это мой слуга!» — махнула рукой Мартина, вытирая слезы. — Пропускать его ко мне всегда, в любое время. Можете идти. Схаларии удалились, а Сигурд, глядя все так же, прямо произнес. — Я прийти, потому что про заговор знать госпожа. Поэтому тот дурак бить и в дверь вломиться. Я знать, что нельзя, но я тебя спасти. Ломать дверь — малая беда. — Надо же! — неприятно удивилась Мартина. Все сегодня хотят меня спасти. Удивительно даже. Я же тебе сказала, Александр, что их пора брать. — ледяным тоном добавила императрица, которую тут же покинуло веселье. «Если об этом уже судачат в тавернах, то ты рискуешь сильно опоздать». «Я хотеть принести тебе их головы, госпожа!» — преданным взглядом смотрел на нее Сигурд. «Но сначала спросить разрешение у тебя. Это знатные армяне, которые к нам от персов перебежать. Иоанн, и император сын, и Феодор младший с ними. Я в таверне быть, там слышать, пьяный дурак болтать». «Убивать никого не нужно, Сигурд», — ответила Мартина, глядя на него почти что с материнской нежностью. «Возьми десяток тех бездельников, которых ты побил, и притащи изменников во дворец. Государь скоро будет здесь. Мы ждем его со дня на день». «Слушаюсь, госпожа!» — рявкнул Сигурд и вышел, плотно закрыв за собой дверь. «Откуда у него ваш перстень, Кирия?» — недоуменно посмотрел на императрицу Александр. «Зачем вы дали его простому наемнику?» «Так было нужно», — поморщилась Мартина, который пришел в голову тот же самый вопрос. «Так было нужно, Патрикий, это вас совсем не касается. Я вольна раздавать своим слугам все, что пожелаю». Два Василевса империи и две императрицы сидели в тронном зале, кричащая роскошь которого резко контрастировала с унылым состоянием государственной казны. Разряженные эсхаларии, которые вновь появились во дворце, блестели золотыми цепями, расположившись в красивых позах около порфировых колонн. Языческие статуи Победы, которые никто даже не подумал убирать, презрительно смотрели на заговорщиков, стоявших на коленях перед императорской семьей. «Мартирос Багратуни, Давид Сарухани», — задумчиво произнес император Ираклий. Его могучая стать расплылась под грузом лет. Он был стар и выглядел безумно уставшим от навалившихся на него несчастий. «Вам-то чего не хватало?» «Прости, великий», — робко заглядывая в глаза, произнес Мартирос, бывший сасанитский правитель Армении. Он уже один раз предал своего повелителя, Шахиншаха, а вот теперь предал второго. «Наваждение бесовское! Пощади! Век буду Господа молить за тебя!» «Тебя-то я пощажу», — все так же задумчиво произнес император. «Грех великий лить кровь армянских князей. Поскольку ты поступил так же по отношению ко мне и не захотел окунать свою руку в мою кровь и кровь моих сыновей, я не стану тянуться к тебе и твоим сыновьям. Иди, куда я тебе прикажу, и я помилую тебя». «Что с ним прикажете сделать, ваша царственность?» — почтительно спросил Патрикий Александр. «В Африку. В ссылку до конца жизни», — с каменным лицом произнес император. «И всю его семью тоже. А вот с остальными...» В империи не принято было казнить заговорщиков. Церковь жестко выступала против этого, а потому их участь становилась куда горше, ведь смерть, легкая и быстрая, заменялась на смерть мучительную и долгую. В этом куцом огрызке оставшейся жизни вместе с силами человека постепенно таяла его надежда, разъедая душу ржавчиной лютой тоски. Император молчал, обводя тяжелым взглядом собранных перед ним людей. Что он читает в их глазах? Страх, страх, мольба, страх, ненависть. Сын брата Феодора, племянник, обласканный им сверх всякой меры, он тоже решил покуситься на божественную власть. И сын Иоанн, пусть незаконно рожденный, но сын, знал, но не донес, а потому виновен. Жажда власти затмила его разум. «Он!» — император показал на Иоанна Аталариха. «Отрезать нос и руки. Он неблагодарный, как собака, поэтому и есть теперь тоже будет, как собака, лакая из миски. Выслать его на остров Принкипо, не давать теплой одежды, дров и жаровни». «А остальные?» — почтительно осведомился Александр. «То же самое», — махнул рукой император. «Только разошлите их всех в разные места и куда-нибудь подальше». «Проклинаю!» — одними губами произнес Феодор, и это не укрылось от взгляда Ираклия, который даже вздрогнул от такого потока ненависти, что исходил от такого родного еще недавно человека. «А этого выслать на остров Гауда-Мелете», — ткнул Иракли рукой в племянника. «А по приезду пусть ему отрежут еще и ногу. Пусть лекари следят, чтобы он не умер. Пусть изменник, получивший жизнь, благодарит Господа за нашу доброту. Суд окончен». Мартина, которая была полностью удовлетворена состоявшимся судилищем, встала и пошла в свои покои. Сигурд, который вновь железной башней прикрывал ее спину, дарил ей невероятный, почти забытый покой. Она не стала опускаться до того, чтобы спрашивать у своего цепного пса, откуда он взял перстень опального доместика, сидевшего в подвале дворца. Он все расскажет сам и скажет очень скоро, она не сомневалась в этом. А Сигурд, напротив, шел невеселый и хмурый. Коста, который говорил, что ему надо делать, очень надеялся, что удастся первыми донести о заговоре и выпросить жизнь Стефана у госпожи. Но их мечта была слишком наивной. Императрица уже все знала. «План Б», — брюзжал про себя Сигурд, идя за своей госпожой. «Что такое план Б? Вечно этот Коста любит напустить туману. Вечно у него все сложно. Нет, чтобы просто пойти и проломить кому-нибудь голову». Через 2 недели. «Мы просто пойдем и проломим кому-нибудь голову, но это будет в самом крайнем случае», — сказал Коста, когда Сигурд смог, наконец, вырваться из дворца. Императрица даже спать его заставляла у входа в свои покои, пока он не взмолился. «Госпожа, от меня уже вонять, как от дядя Бьорн!» — умоляюще смотрел Сигурд на невысокую женщину в расшитой жемчугом и камнями головной повязке. «Что еще за дядя?» — недоуменно спросила императрица, которая последнее время пребывала в необыкновенно благодушном настроении. «Брат отца!» — пояснил Сигурд. «Он пить половину луны дней, а потом идти в хлев со свиньями спать. Дерьмо вонять, фу! Его вся деревня стыдить и бабы не давать совсем. А у Сигурд одежда красивый, и он мыться всегда». Дан гордо посмотрел на повелительницу вселенной и подбоченился. «Сигурд все бабы давать. Сигурд даже никогда шлюха не платить. Сигурд подойти и сказать, пойдем баба сено валяться. И баба идет, вот». «Что?» Мартина совершенно растерялась, а потом расхохоталась от всей души. Она и не подозревала, что Сигурд сейчас отчаянно врал. Не гуляют так откровенно женщины в германских деревнях, где каждую курицу знают в лицо. Но зато ей, зажатой в безжалостные тиски дворцовых церемоний, еще никогда не доводилось слышать ничего подобного. И любой другой за это жестоко поплатился бы, но только не этот здоровяк, который смотрел на нее наивным взглядом голубых глаз. Он даже не подозревал, что за подобные слова, сказанные в присутствии госпожи Мира, ему положено сейчас махать киркой на серебряных рудниках. «Иди помойся, конечно», — всхлипывала она. «Господи, я же сейчас умру от смеха. И ведь рассказать-то об этом никому нельзя». Она хохотала так еще несколько минут, чем привела в совершеннейшее недоумение своего нового протовестиария, который сменил недавно умершего старика. Евнух еще не знал, что этому недалекому варвару-охраннику позволительно вести себя подобным образом в присутствии царственной особы. «Стой!» — сказала она уходящему Дану. Он посмел повернуться к ней спиной. Еще одно немыслимое нарушение церемониала, которое сходило с рук только ему. «Ведь ты хотел меня о чем-то попросить, ведь так?» Вместо ответа Сигурд снял шлем, размотал цветастый платок и стыдливо обнажил неровно обросшую голову. «Вот!» — показал он пальцем на висок. «Араб! Булава ударить! Тут в кость дырка есть. И в ноге 2 раны. Меня Стефан спасать. Ему нельзя быть в Кесария идти. Он ведь знает, что его в цепи заковать в Кесария. А он все равно пойти. Из-за меня пойти. К лекарю вести Сигурд, день и ночь вести, жизнь спасать. Сигурд долг есть перед Стефан. Госпожа, отдать Стефан Сигурд?» «Так вот откуда у тебя этот перстень?» — нахмурилась императрица. «Я не могу отпустить Стефана. Он изменник. Он жив только потому, что... Впрочем, это тебя уже не касается. Он умрет в заключении, Сигурд. Такова воля нашего повелителя». «Еда отнести. Вино немного». Сигурд смотрел на нее таким умоляющим взглядом, что головная повязка, расшитая драгоценными камнями, качнулась вниз. Императрица Мартина дарует эту милость своему верному слуге, но он должен ее заслужить. Ведь уже много дней она спала, как младенец, зная, что ее покой охраняет этот человек, не знающий ни страха, ни сомнений, готовый отдать жизнь за другого. Ведь тут, в Константинополе, больше не осталось подобных людей. Мартина, которая проникала в души людей своим звериным чутьем, знала это совершенно точно. Вокруг нее крутилась одна гниль, которая предаст, как только переменится ветер. И тут повелительница мира поймала себя на мысли, что жутко, да скрежет зубовно завидует неверному доместику, отчаянному игроку, не расставившему на кон свою собственную жизнь. Ведь у него есть брат, готовый начать за него войну, и друг, который готов за него умереть. Непрошенные слезы пробежали по щекам, прорезанными горькими складками у рта. «Соберись», — прошептала она сама себе. «Мы, государи, нам не дозволено человеческое. У нас есть наш долг, он превыше всего». «Сигурд как пес служить», — преданно смотрел на нее Дан. «Сигурд, умереть за госпожа, по одному слову умереть». «Умирать за меня не надо», — жестко сказала императрица. «За меня надо убивать. Сможешь убить того, кого страшится убить сам Василевс?» «Я убью даже змея Йормунганда, если госпожа велеть», — уверил ее Сигурд. «Есть один человек», — сказала императрица с каменным лицом. «Он должен умереть. Если ты сможешь убить его так, что не останется следов, то я разрешу тебе увидеть Стефана и отнести ему еды». «Я закрою ему нос и рот и немного подождать, госпожа», — кивнул Сигурд. «Никто ни о чем не догадается. Когда его убить?» «В начале весны», — произнесла Мартина. «Тогда государь уедет в Антиохию. А пока держись подальше от темницы, Сигурд, иначе угодишь туда сам. И не делай такое лицо. Ты не такой дурак, каким хочешь казаться. Я вижу тебя насквозь». Сигурд вышел, а она долго смотрела ему вслед. Ей было безумно жаль. Неужели придется лишиться такого преданного слуги? Ну что же, оно того стоит. Она уже приняла свое решение.